Еще через 2 минуты из кабинета вышел генерал, раскрасневшийся, взволнованный. Однако, судя по блеску генераловых глаз, новости, кажется, были неплохие. За Евгением Осиповичем шел таинственный чиновник. «Надо покончить с портфелем, и тогда займемся нашим Ванькой Каином», сказал оберполицеймейстер, потирая руки. «Где он, ваш японец?» «В коридоре дожидается». Адъютант выглянул из-за створки, увидел, как генерал и чиновник останавливаются перед оборванным киргизом. Тот встал, церемонно поклонился, приложив ладони к ляжкам. Коллежский асессор о чем-то встревоженно спросил его на непонятном наречии. Азиат снова поклонился и ответил что-то успокоительное. Чиновник повысил голос, явно негодуя. На лице Узкоглазого отразилась растерянность. Кажется, он оправдывался. Генерал вертел головой то на одного, то на другого. Рыжие брови озадаченно насупились. Схватившись рукой за лоб, коллежский асессор повернулся к адъютанту. «Входил ли в приемную офицер с портфелем?» «Так точно. Проследовал в секретную часть». Чиновник весьма грубо оттолкнул сначала оберполицеймейстера, а потом и адъютанта, бросился из секретарской в боковую дверь. Остальные последовали за ним. За дверью с табличкой открылся узкий коридор, окна которого выходили во двор. Одно из окон было приоткрыто. Коллежский асессор перегнулся через подоконник. «На земле отпечатки сапог, он спрыгнул вниз», — простонал эмоциональный чиновник и в сердцах двинул кулаком по раме. Удар был такой силы, что все стекло с жалобным звоном высыпалось наружу. «Эраст Петрович, да что случилось?» — переполошился генерал. «Я ничего не понимаю», — развел руками коллежский асессор. «Масса говорит, что в коридоре к нему подошел офицер, назвал его по имени, вручил пакет с печатью, взял портфель и якобы понес мне. Офицер действительно был. Да только вместе с портфелем выпрыгнул через это вот окно. Какой-то кошмарный сон». «Пакет? Где пакет?» — спросил Караченцев. Чиновник встрепенулся и снова залопотал по-азиатски. Халатник, проявлявший признаки чрезвычайного беспокойства, достал из-за пазухи казенный пакет и с поклоном протянул генералу. Евгений Осипович взглянул на печати и адрес. Московское губернское жандармское управление из отделения по охране порядка и общественной безопасности Санкт-Петербургского градоначальства». Вскрыл конверт, стал читать. «Секретно. Господину московскому оберполицеймейстеру на основании 16 статьи высочайшего утвержденного положения о мерах по охранению государственного порядка и общественного спокойствия и по соглашению с Санкт-Петербургским генерал-губернатором воспрещается повивальной бабке Марии Ивановой Ивановой ввиду ее политической неблагонадежности жительства в Санкт-Петербурге и Москве, о чем имею честь уведомить ваше превосходительство для надлежащего сведения. За начальника отделения ротмистр Шипов». «Что за чушь?» Генерал повертел листок и так, и этак. «Обычная циркулярная писулька. Причем здесь портфель?» «Чего ж тут не понять-то?» — вяло проговорил переодетый коллежский асессор, от расстройства даже начав заикаться. «Кто-то ловко воспользовался тем, что масса не понимает по-русски и с безграничным почтением относится к военной форме, в особенности, если видит саблю на боку». «Спросите его, как выглядел офицер», — приказал генерал. Чиновник немного послушал сбивчивую речь азиата, да только махнул рукой. «Говорит, желтые волосы, водянистые глаза. Мы-то для него все на одно лицо». Он обратился к адъютанту. «А вы разглядели этого человека?» «Виноват», — развел руками тот, слегка покраснев. «Не присмотрелся. Блондин, рост выше среднего, обычный жандармский мундир, капитанские погоны». «Вас что, не учили наблюдательности и словесному портрету?» — зло поинтересовался чиновник. «Тут от стола до двери всего 10 шагов. Адъютант молчал, покраснев еще гуще. «Катастрофа, ваше превосходительство», — констатировал Ряженый. «Миллион пропал, но как, каким образом? Просто мистика. Что ж теперь делать?» «Ерунда», — махнул Караченцев. «В миллионе ли дело? Найдется он, никуда не денется. Тут дела поважнее. Петру Парменчу драгоценному визитец надо нанести. Ох, фигура!» Евгений Осипович недобро улыбнулся. «Он нам все вопросы и прояснит. Надо же, как интересно все сложилось-то. Ну-с, теперь и нашему Юрию Долгорукому конец. Пригрел на груди гадюку, да как сердечно. Коллежский асессор встрепенулся. Да-да, едемте к Хуртинскому, не опоздать бы. Сначала придется князю, вздохнул оберполицеймейстер. Без его санкции невозможно. Ничего, я с удовольствием посмотрю, как старый лис будет крутиться. Дудки, ваше сиятельство, не открутитесь. Сверчинский, генерал взглянул на адъютанта. Мою карету да поживей. И пролетку с арестной командой. Пусть генерал-губернаторскому дому за мной следует. Статском. Пожалуй, хватит троих. Я думаю, в данном случае обойдется без пальбы. И он снова плотоядно улыбнулся.